Приветствую всех, друзья. Говорить на тему о компьютерах – это очень тяжело. Почему? Потому что этот вопрос, так его можно назвать, он находится в серой зоне. То есть вопрос, по которому Библия не говорит. Это белое, это черное, это грех, это не грех. И поэтому есть опасность, что часть из вас, а может быть даже большая часть, уйдет отсюда недовольными на меня. Одни скажут, что слишком жестко был поставлен вопрос, а другие скажут, что, ну, надо было построже. Поэтому я вполне понимаю ваши переживания и на это настроился. Когда мы говорим о интернете, вернее, скажем так, тема о компьютерах, она очень большая и обширная. И, конечно, я так понимаю, мы не собрались здесь, чтобы изучать, что вот компьютер, это есть системный блок, есть монитор, есть мышка. То есть мы хотим посмотреть на его моральную сторону. И охватить все стороны мы не сможем. Если будут какие-то вопросы, возможно, я смогу на них ответить. Хотя ответ я не знаю, это тоже ответ. Я хотел бы так сузить наше размышление. Интернет в жизни христианина, потому что, в принципе, вся опасность или все проблемы, они связаны не с компьютером как таковым. Возможно, в подростковом возрасте это даже компьютерные игры. Но когда мы вступаем в пору молодости, обычно это интернет, который, ну мы так скажем, очень резко и неожиданно вторгся в нашу жизнь. И ну, я сразу скажу, забегая наперед, что я не думаю, что возможно жить в современном мире, абсолютно не пользуясь интернетом. Вы можете оспаривать мою эту точку зрения. Я понимаю, что и в будущем этот вопрос легче не станет. Сегодня большая часть из вас учится в хай-скул, в колледже или в университетах. Часть классов уже полностью онлайн переведены. В те классы, которые не онлайн, вы все равно общаетесь с профессорами большую часть по интернету. Поэтому хотя бы пройти период учебы, вам нужно будет этим пользоваться. Интернет. Значит, все-таки я нашел в Библии один стих, который говорит о компьютерах и об интернете. Он записан в 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Этот стих очень хорошо говорит о интернете, и мы постараемся его раскрыть сегодня. Заметьте, давайте сразу поясним два слова. Маранафа, это арамейское выражение, «да придет Господь», примерно вот такое смысл имеет, или «Господь грядет». Слово анафема, это слово проклятие. В Ветхом Завете обозначались, в русском переводе это слово «заклятие», когда народ завоевывал землю, и они предавали уничтожению полностью многие города, животных, людей, скот, абсолютно все. И вот в Новом Завете это слово «проклятие» или «да будет проклят». Так вот смотрите, что говорит здесь Павел. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят». Страшные слова. Обращены не к неверующим людям, обращены к церкви. К церкви. И вот этот стих, мы к нему вернемся в конце, но у меня большое подозрение, что часть людей среди христиан абсолютно не верит в этот стих, потому что он должен бросать дрожь уже возрожденных людей. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Поэтому я хотел бы рассматривать пользование интернетом в сфере моих отношений с Богом. И мы постараемся увидеть, что они напрямую связаны, то, как я использую этот интернет, как я ним пользуюсь, это вопрос духовный, это не вопрос побочный, это вопрос моих отношений с Богом, который напрямую с этим связан. Если мы начнем сразу с практических вопросов, мы упустим самое главное. Невозможно рассуждать на практичные, мелкие вопросы. Например, можно пользоваться сайтом «Одноклассники» или нет, или другими вопросами, мы тогда упустим самый главный вопрос. И самый главный вопрос, который, я думаю, должен обязательно задать каждый человек на земле, для чего я живу? Когда мы получим ответ на этот вопрос, тогда все мелкие вопросы выстраиваются соответственно. Значит, основной вопрос, для чего я как человек существую на планете Земля или вообще? Мы же должны представить, друзья, что человек, однажды появившись на свет, Бог, повелевший, чтобы человек был зачат и родился, этот человек никогда не исчезнет. Он перейдет в другую форму существования. Он будет существовать в вечности, либо в аду, либо с Богом. Но никогда вы, все находящиеся в этом зале, мы не исчезнем из существования. Так вот вопрос, для чего я существую? Ни меня, ни вас никто не спрашивал, хотели мы появиться на этот свет или нет. За нас кто-то позаботился. Об этом кто-то думал. И об этом думал Бог. И поэтому разумно спросить, для чего я существую, или какая цель в моей жизни, спросить у Бога. В Исаии 43 главе сказано, «Северу скажу, отдай, 43:6 Исаии, и югу не удерживая, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем». А вот дальше внимательно. «Кого я сотворил для славы моей». То есть, человек был сотворен для Божьей славы. Человек был сотворен для того, чтобы прославлять Бога. Это смысл, цель существования человека на земле. Я существую для того, чтобы прославить Бога. И заметьте, Бог не заинтересован в лицемерном прославлении. Когда в сердце ничего нет, я пою, славьте Бога. Богу такое прославление абсолютно не нужно. Что скрывается за словами «я существую, чтобы прославлять Бога»? Другими словами, когда Бог говорит «прославляй меня, ты создан, чтобы прославлять меня», Он имеет в виду, что я, увидев красоту Божью, не смогу сдержаться от восхищения. Поэтому цель жизни человека на земле – прославлять Бога через вечную радость и наслаждение в Боге. В Новом Завете, в период Нового Завета, это прославление Бога через вечную радость в Иисусе Христе. Пока на этот вопрос мы не получим ответа, для чего я существую, мы не можем рассматривать никакие другие вопросы. Так вот, я существую для того, чтобы прославлять Бога через наслаждение и радость в Нем. Этим мы будем заниматься в вечности. Вот смотрите, в Откровении написано. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Заметьте, как рядом идут слова «возрадуемся», «возвеселимся», «воздадим славу». Вечная радость от того, что мы будем видеть Бога уже в новом теле, своими глазами, а будет выливаться вечное прославление и восхищение. Значит, мы существуем на земле. Но Бог оставил нас на земле после возрождения всех. Ведь Он мог бы нас умерщвлять, правильно? Человек покаялся и умер сразу. Почему? Потому что вечность, вот он безгрешный сейчас, все грехи прощены, и он может вечно наслаждаться Богом. Бог оставляет нас на земле для того, чтобы мы отражали эту славу. Чтобы, смотря на мою жизнь, на вашу жизнь, люди могли сказать, этот Бог, наверное, реален, и он, скорее всего, прекрасный. Если этот человек живет так, как он живет. 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Вот заметьте, как заканчивает этот стих. Или иное, что делаете. И в этот момент входит и пользование интернетом или компьютером. И всеми вопросами с этим связаны. Абсолютно все делаете, этим самым прославляя Бога. Другими словами, когда мы подходим теперь к вопросу интернета, вопрос не стоит, можно, нельзя, можно это, можно, нельзя. Вопрос совсем по-другому. Как я могу, пользуясь интернетом, прославить Бога? Или перевести на более простой язык. Как я могу показать, пользуясь интернетом, что Иисус Христос дороже, чем интернет в моей жизни? Еще раз, это вопрос, о котором мы будем рассуждать. Как я, как христианин, как сын Бога, который оставлен здесь, чтобы отражать Его славу, чтобы показать всему миру, что я наслаждаюсь Иисусом Христом и общением с Ним, как я могу пользоваться интернетом и, пользуясь им, показать, что Иисус Христос для меня намного дороже. Это вопрос, на который мы будем искать ответ. Я хотел бы вначале посмотреть на несколько опасностей, связанных с интернетом. Ну, я скажу первое, которое повально у молодых людей в нашем городе. Это фильмы. мы все выросли, большая часть, я думаю, 99% людей, сидящих здесь, в христианских семьях, в строгих церквях, где с детства у нас воспитывался ужас к фильмам. Вы знаете, когда-то мне рассказали случай, в России в период перестройки в одну семью установили им телефон. И когда родители уходили на спевку, то дети баловались. Ну, многие из вас улыбаются, наверное, делали то же самое. То есть набирается один номер, дразнит человека и без конца. И вот они этим занимались, пока родители были на спевке. И вот как-то они напали на одного старичка, а все девочки в семье. И, в общем, и ему пятый на шестой звонок или седьмой, он говорит: девочки, ну что вам, делать нечего, ну пойдите мультики посмотрите. И вот ответ: а мы мультики не смотрим, мы верующие. То есть, заметьте, да, картина у всех одинаковая. Я тоже воспитывался в строгой семье, и я думаю, разумно, и это уберегло меня от многих ошибок и грехов жизни, что у нас очень строго был поставлен этот вопрос. Но сегодня все настолько усложнилось, и сегодня вопрос личной святости перед Богом, он так часто упускается у молодых людей в жизни. Вопрос личной святости. Мы живем в мире, в котором, если человек не заинтересован в личной святости, его никто не может практически удержать из людей. Мы живем в огромном городе. В нашей молодежи 115 человек. Я не могу проконтролировать их. Вас часто не могут проконтролировать ваши родители. Сегодня разврат стал доступным. Если раньше мне, например, если бы я в лет 15 захотел посмотреть фильм, я должен был пройти через вот такую процедуру. Значит, мне нужно было найти человека, у которого этот фильм есть. Или найти человека, у которого дома был видеомагнитофон. Потом найти фильм. Потом с ним договориться. Потом пойти как-то объяснить родителям, где я буду отсутствовать 2 часа. Проблема. Сегодня все намного проще. Интернет, доступный интернет, где можно в реальном режиме, не скачивая фильмы, не делая download, просто их смотреть. Значит, если у вас есть лэптап, это вообще проще. Его можно взять к себе в спальню, и никто не будет об этом ничего знать. Если вы учитесь в университете или в колледже, практически везде кругом wireless интернет. Почти в каждом кафе в городе у нас сегодня wireless интернет. То есть вы можете пойти пить кофе и смотреть фильм. Сегодня масса сайтов, таких как ETVNet и остальное, где вы можете за $20 открыть аккаунт и получить доступ ко всему телевидению российскому архиву. То, что раньше было очень сложно, теперь стало очень просто. То, что раньше нужно было куда-то идти, сегодня можно этим пользоваться в своей комнате, там, где я учусь, и в жизни никто об этом практически не узнает, если Бог по милости не обнаружит это все. То есть все это стало очень и очень доступно. И личная святость сегодня под большой угрозой. Ну вот я хотел бы несколько опасностей с фильмами, связанных, чтобы мы посмотрели. Рост насилия в фильмах. Вот в современных фильмах, вот в 1903 году в Америке вышел один фильм. В 1903, это был один из первых фильмов. 1903 год. И там была сцена, когда главный герой направлял пистолет на экран, на зрителей. И вот когда его пустили в кинотеатр на первый просмотр, когда он направил пистолет на зрителей, все с криками разбежались из кинотеатра. Не было выстрела, не было убийства. Был просто направленный с экрана пистолет на аудиторию. В 1931 году фильм был выпущен «Public Enemy». И тогда весь неверующий мир критиковал этот фильм во всех газетах. Почему? В этом фильме было 8 убийств, но нигде убийство прямо не снималось. То есть были выстрелы какие-то за кадром, тень, ночь, еще что-то. И весь мир тогда неверующий восстал, что это смотреть нельзя, это пропагандирует насилие. В 2000 году, к примеру, вам приведу фильм «Mission Impossible 2». В нем 567 убийств перед прямой камерой. 567 убийств. В среднем подросток сегодня в Америке видит к 18 годам 200 тысяч насилия на экране. Из них 16 тысяч убийств. То есть насилие сегодня пропагандируется. И потом мы встречаем такие истории, как вот там, где мои родственники живут, когда человек вошел в школу камешами и расстрелял девочек. И много других моментов. Насилие пропагандируется. Насилие показывается, что это не страшно. Это нормально. Человек смотрит на смерть. Вы знаете, я удивился, я работаю водителем, и раз проезжал, смотрю, ну, несколько машин полицейских, подхожу, там спрашиваю человека, человек повесился. Видно, это веревка, он там висит. И я удивился. Люди проходят по тротуару, и их это вообще не затрагивает. Повесился, один подходит, что? Там говорит, вот повесился. А, и дальше. То есть, смерть не трогает, смерть не страшна сегодня. Абсолютно, абсолютная ложь с точки зрения Библии. Второй пример, связанный с фильмом. Изначально ложная установка. Например, вот мы читаем Библию. Библия начинается с таких слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Заметьте, да, Библия не доказывает существование Бога. Она подразумевает, что Бог был, и рассказывает о том, что Он сделал. То есть, Бог как личность, Он уже подразумевается, что Он есть. Практически все фильмы сегодня начинаются с ложной установки. То есть, начинается с греха, и на грехе развиваются события. Но все внимание зрителей приковано к событиям, которые развиваются, но не к самому моменту греха изначального. Ну, к примеру, главный герой фильма, у него есть жена, дети, все, он изменяет с какой-то красавицей. Но фильм начинается с того, что эту красавицу похищают, и он ее спасает, и он герой, и все остальное. Первоначальная установка, сам факт, с чего все это начинается, он греховный. Но зритель этих моментов не улавливает. Первые шоу, которые появились здесь в Америке, юмористические, то есть гомосексуализм вначале преподавался юмористически. Все с этого смеялись 30-40 лет назад, даже я не сказал, 30-20 лет назад. И сегодня, потому что первая установка, которая греховная, она проскакивает в подсознание, и человек не воспринимает, что то, с чего начинают развиваться события, исходная точка, она уже греховна, она уже страшна. Еще один момент, связанный с фильмами, это зло во благо. То есть, когда плохое сравнивается с худшим. Например, у главного героя похищают жену. Или ее убивают. И он теперь весь фильм мстит. И невольно, когда человек смотрит, все его симпатии на стороне этого героя. Благородный гнев. Он мстит за свою семью. При этом горы трупов. Но всеобщее аудитория и оценка аудитории, которая смотрит этот фильм, он молодец, он герой. Забывая о том, что одна из центральных заповедей Библии – не убей. Еще один момент, и мы с фильмами закруглимся. В фильме никогда не показывают последствия поступков. Практически никогда. Вот кто из вас, я думаю, грешили тем, что смотрели фильмы, замечали, да, гонки по фривею, переворачиваются машины и все остальное. Нигде не показывается, как разбираются эти аварии. Нигде. Нигде не показывается, что сегодня за то, что ты пользуешься селлером, да, в Калифорнии, сколько ему будет тикет? Сколько? Вот Андрей знает уже, 100 с чем-то долларов. То есть вопрос в чем? Что если за простой ремень около 100 долларов сегодня нарушение, то за то, что там происходит на экране, человек будет годами отсиживать в тюрьме. Нигде это не показано. Нигде не показано, что насилие, оно карается законом Соединенных Штатов Америки. В реальных размерах. Вы пойдите сегодня, у меня двоюродный брат, он посещает тюрьму в даунтауне и разговаривает с русскими ребятами, которые там сидят. За небольшие преступления, годы в тюрьме. Этого нигде не показывается. Показывается обман, показывается геройство. Никогда не показывается, если военный фильм, никогда не показываются травмы людей, которые были на войне. Которым кошмары снятся каждую ночь. Кошмар, кошмар. Нигде не рассказывается о том, реакция человека, когда он убивает человека. Первое. Как его тошнит, как его совесть преследует после этого. Нигде этого ничего не показывается. И люди воспринимают ложь очень просто. Дьявол никогда не покажет расплату. Никогда. Ну, это касательно фильмов. Теперь еще вот один спорт есть такой сегодня у молодежи. Для тех, кто не любит физические нагрузки, можно с мышкой упражняться. Называется веб-серфинг, то есть, когда бездумное переключение из одной страницы на другую по интернету. Обычно все начинается с того, что надо проверить имейл. И то, как многие из вас улыбаются, я знаю, что с этого начинается всегда. Нужно проверить имейл. Для того, чтобы проверить имейл, достаточно 3 минут, 5 минут максимум. Но когда мы встаем после 2 часов, тогда большой вопрос, чем мы занимались все эти 2 часа. Веб-серфинг. То есть, когда я с одной страницы перехожу на другую, потом меня что-то заинтересовало, я на другую, и мы прожигаем этим самым время. Но время не самая главная опасность в этом. Самая большая опасность, особенно для братьев, я чуть-чуть затрону эту сторону, хотя более приемлемо об этом говорить отдельно, это порнография. Я вам приведу некоторые цифры. На интернете каждый день появляется 260 порносайтов, каждый день. На сегодня на интернете существует 4.2 миллиона порносайтов, то есть 4 миллиона 200 тысяч порносайтов, это примерно 12%. То есть каждый, грубо говоря, десятый сайт, он связан с порнографией. Организация доктора Добсона в фокусе «Семья», у них есть анонимная линия для пасторов. То есть любой пастор из Америки может позвонить туда, не называя своего имени, и исповедоваться. И вы знаете, какая статистика? На 2000 год, это было 9 лет назад, каждый из 7 звонков пасторов, он связан с порнографией. Это пасторы. И поэтому мы думаем, почему сегодня современная церковь так разлагается. Еще несколько цифр. Та же организация «Фокусе семья» проводила опрос среди христиан, которые называют себя рожденными свыше людьми. И вот из них 18% посещают или посещали сайты, связанные с порнографией. Примерно 2,5 миллиарда с порнопродукцией рассылается каждый день. 2,5 миллиарда. То есть, когда мы с проверки имейла переходим на другие вещи, мы ставимся в очень опасное положение. В очень опасное положение. Вы знаете, вот я прочитал одну фразу, она мне очень понравилась, потому что многие так самоуверенно предполагают, это у некоторых людей. Меня это не страшит. Вы знаете, один человек сказал так, что если вы думаете, что вы не впадете в этот грех, тогда вы должны думать, что вы благочестивее, чем Давид, сильнее, чем Самсон и мудрее, чем Соломон. Опасность очень велика. Я предполагаю, что в нашем зале часть людей, возможно, братьев, хотя по последним данным, вот я проверял, когда готовился, 30% тех, которые смотрят порнографию, сегодня уже женщины. 30%. Раньше таких цифр не было. Но, сестры, вы не успокаиваетесь. У вас другая проблема, она связана с книгами. Потому что так психологически устроены, что мужчины, они больше глазами воспринимают информацию, или мужской пол. Женщины больше на слух. И вот сегодня, я так затрону, это не с компьютером связано, то же самое порнография, только в романах. Он смотрел на нее, в его глазах играли огни и все остальное. И сегодня эта продукция многих из вас пленила. Сегодня эти книги продаются в христианских русских магазинах. Мне попала недавно книга про Раав. Я просто случайно пролистал ее в русском магазине. Это ужас. Где автор очень красиво и продуманно описывает жизнь, когда Библия говорит очень мало об этой женщине. Но описывает все ее прошлые похождения до того, как люди пришли и соглядаты в ней. То есть, я хочу сказать, что если визуальная порнография, это больше с братьями связано, у них очень опасность, большая риска попасть в эти сети, то у вас не меньшая опасность, только она чуть-чуть в другой сфере. Сегодня исследование сделал один пастор, и он пришел к выводу, что вот слово «секс», оно, поиск, да, в Google задается больше, чем слово «игра», музыка, путешествия, шутки, машины, работа, погода, здоровье вместе взятые. Это тема номер один, которую люди ищут сегодня на интернете. Это по поисковому серверу Google. И поэтому я очень скептически отношусь к христианским сайтам и к блогам, которые сегодня так модно среди молодежи. Каждый может сегодня быть писателем. Значит, открыть свой блог, часто это бесплатно, в основном, наверное, бесплатно. И христианский блог, где я помещаю свои размышления, кто-то их комментирует. Как вы думаете, если бы я сегодня сказал, братья, пойдемте поразмышляем о Библии в бар. Мы же духовно будем размышлять. Действия хорошие, но не в том месте. Поэтому я так думаю, и сегодня я так проверял, вот, готовясь к этой теме, в основном христианские сайты, от них только христианское это название. Больше ничего. Когда мы выносим даже духовные размышления в неправильном месте. И теперь, сегодня даже распространяется, вот зайдите на мою страничку христианскую. Но когда есть миллионы другого, намного красивее, приятнее и заманчивее, кто будет долго задерживаться на вашей страничке? Это очень большой вопрос. Кто задержится на христианском блоге, когда есть масса другого, намного более привлекательного? Вот эти я хотел несколько моментов затронуть. Но теперь я хотел бы вернуться к главному вопросу. Главный вопрос, как, пользуясь интернетом, показать, что Иисус Христос для меня дороже, чем интернет? Это очень важный вопрос. Это серьезный вопрос. Этот вопрос личный. Сегодня, если человек не отвечает на этот вопрос, современный, он, в принципе, можно предположить, что это будет кандидат на духовное падение. В Екклезиаста, 3 главе, 11 стихе записано, «Все соделал Он, то есть Бог, прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их». Речь идет о людях. Вот слово «мир», оно не совсем точно переведено в русском. В английском, если будете читать, там написано «eternity», то есть «вечность». Бог созделал все прекрасным и вложил вечность в сердце человека. Один богослов сказал, что это вакуум. То есть Павел, когда предстал перед афинянами, он сказал, от одной крови он произвел весь род человеческий по всему лицу земли, да? А дальше для чего? Дабы они искали Бога. То есть человек сотворен с пустотой в душе определенной, которая толкает его на удовлетворение. Он не удовлетворен сам по себе. И вот Бог создал специально человека так, чтобы человек искал Бога, нашел удовлетворение в Боге, а точнее в Иисусе Христе, в Сыне. Поэтому каждый раз, когда мы садимся за компьютер, либо посмотреть что-то, либо прыгаем со страницы на страницу, либо пойти на и открыть свою страничку, MySpace, Одноклассники, или еще что-то с этим все связано, мы ищем удовлетворение. Мы ищем Бога, но в другом месте. Мы ищем то, что заполнит мою пустоту в данный момент. Мне плохо, мне пусто. И вместо того, чтобы идти к Богу, который это обещает заполнить эту пустоту, дьявол предлагает замену. Так было всю жизнь и всегда. Вот что такое грех с этим, да, связано? У нас очень часто очень примитивное понятие о грехе. Я сталкиваюсь с ним постоянно. Грех – это когда я сделал плохо кому-то, что-то. Грех – это когда я делаю что-то плохо. Значит, когда я не делаю плохо, когда я не курю, не пью, когда я не краду, не прелюбодействую, еще остальное, у меня все нормально. Если мы так размышляем, это очень примитивное понятие о грехе. Грех с точки зрения Бога. Иеремии 2.13. «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, отвергли, и высекли все водоемы, которые не могут давать воды». Грех с точки зрения Бога, он никогда в первую очередь не по горизонтали. Блудный сын приходит к отцу. Он согрешил против отца. Но раскаяние другое. Я согрешил против неба в первую очередь, а потом перед тобою. Грех всегда по вертикали. Грех всегда совершается против Бога. И грех – это не когда я делаю что-то плохое только. Грех – это когда я не удовлетворен Богом. Когда я от Бога отворачиваюсь, ищу удовлетворение в чем угодно, и в частности интернет, который очень доступен сегодня у меня дома. Смотрите, Иисус Христос, Иоанна 7:37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». А вот теперь заметьте логику Иисуса Христа. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Следующее выражение. Кто верует в меня? Что значит поверить в Иисуса Христа? Поверить – это утолить жажду, когда я был пустой, когда жизнь не представляла смысла, а теперь общение с Иисусом Христом, когда мне открывается Он на страницах Священного Писания, и это заполняет эту пустоту. Сегодня в нашем городе масса христиан, в Сакраменто около 70 церквей, я думаю, сейчас больше. Спроси любого, я верующий. А жизнь абсолютно мирская. Почему? И спрашиваю, почему ты верующий? И он ссылается на какой-то момент своей жизни, когда он умом принял то, что Иисус Христос жил на земле и умер за него. Поверить с точки зрения Иисуса Христа – это утолить жажду, это утолить запросы моей собственной души. И делать это ежедневно. Павел говорит, вернее, Иисус Христос, «Придя, найду ли я веру на земле?» И мы часто трактуем этот стих. Придя, найду ли я тех, кто ходит в собрание, кто читает Библию, кто молится? Это все на своем месте, но вопрос намного глубже. Придя, найду ли я людей, которые жаждут меня, и которые каждый день свой голод, потребность утоляют мною, не служением, не моими подарками, не чем-либо другим, но личностью Бога. Вот сегодня, где проходит битва. Чтобы вы проверили свое состояние, я вам задам один вопрос. Представьте себе сейчас картину. Когда-то этот вопрос поверг в ужас меня. Представьте себе, вы взяли отпуск. Вы уехали там, где вас никто не будет знать, где вы находились. Гостиница, например. Впереди неделю ничего не нужно делать. Вы свободны от служения в церкви, от общения с верующим, абсолютно все. Нарисуйте картину вашего отдыха. Или просто представьте себе, как бы вы хотели отдохнуть. И вот если в этом нету Иисуса Христа, можно ставить вопрос над моим и вашим христианством. Когда-то, лет 5 или 6 назад, я задал себе этот вопрос. Вернее, я услышал его заданный мне. У меня была картина, которую я нарисовал. Отдыхать, где-то гостиница, никаких забот, я смотрю фильм с друзьями, весело и хорошо. На тот момент я был членом церкви. И это страшно. И я подозреваю, что сегодня очень много таких людей, которые называют себя верующими. Но удовлетворение, Христос сегодня необходимость, страховка от ада. Мне нужен Христос, чтобы не попасть в ад. Но ежедневно я нахожу удовлетворение во всем, кроме Иисуса Христа. Христос необходимость, жесткая необходимость жизни, но не удовлетворение от общения. И это сегодня трагедия. И мне постоянно задают вопрос, но есть хорошие фильмы. Вот я хотел бы затронуть момент хороших фильмов. Но есть хорошие фильмы, есть YouTube. Есть еще масса нормальных вещей, где можно смотреть. Почему нельзя? Друзья, вопрос «почему нельзя» – он неправильный вопрос. Человек, который задает вопрос «почему нельзя», он не ответил на первый вопрос «для чего я существую?». Если я существую для того, чтобы наслаждаться Иисусом Христом, отражать это в своей жизни и этим самым приглашать других людей наслаждаться Иисусом Христом, тогда вопрос не «почему нельзя», а что я могу сделать еще в своей жизни, в любой ее области, чтобы Иисус Христос был показан дороже, что Он дорог, что я Его люблю, и мне с Ним хорошо. В этом стоит вопрос. Хорошие фильмы и все с этим связано. Абсолютно неправильный вопрос. И я подозреваю, что современное христианство в строгих церквях, нас с вами, молодых людей, не погубят сегодня даже порнография, не погубит разврат, не погубит еще что-то, связанное с интернетом. Сегодня современное христианство, молодое, в строгих церквях, погубит YouTube и просто вот бездумное пользование интернетом, где нету ничего плохого, но и ничего хорошего. Иисус Христос когда-то сказал притчу. Я задумался об этом, раньше никогда этого не видел. Хозяин пригласил на пир людей. Господин. И люди отказались. Заметьте причины, по которым отказались люди прийти на пир. Волы, жена, земля. Что греховного в этих трех вопросах? Ничего греховного нет. Но это стоило им вечности. Ничего греховного нету. Сегодня нас погубит 2 часа в день сидеть на YouTube. Сегодня нас погубит 2 часа в день сидеть в чате, читать чьи-то блоги и отвечать. И все остальное. Это погубит сегодня современную молодежь. Бездумность жизни. Вот просто, просто плыть по течению. Почему я против и стараюсь в жизни своей так это проводить? Потому что все хорошее на интернете, так скажем, обыкновенные видео, снятые кем-то, да? Я говорил, сериалы, где нету плохих слов, где ничего плохого. Старые советские добрые фильмы, как некоторые мне говорят, у них есть одно общее. Они отбивают вкус к Богу. А вы это заметьте. После того, как вы 2 часа посидели на интернете, Иисус Христос вам кажется абсолютно непривлекательным. Нет, вы его не отрицаете. Он есть. И все хорошо. Но он не источник моего счастья. Сесть за Библию потом – проблема. Иисус Христос теряет свою красоту и привлекательность. Простое сидение на интернете убивает веру. Медленно. Ладыкийская церковь – теплость. Изверну тебя, Иисус моих. Теплость сегодня нас поражает. Не страшные порнографические даже какие-то картины. Не безбожные фильмы, где кровь льется рекой, где грязные слова и все остальное. Нет, теплость. Просто плыть по течению. Я уже буду заканчивать. Еще смотрите, посеянное в тернии. Я думаю, что сегодня очень много людей сидят в этой категории. Посеянное в тернии. Заметьте там, что Христос сказал. Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего. Второе, обольщение богатством. А третье, и другие пожелания, входя в них, заглушают слово. Другие пожелания, в принципе, возможно, не греховные. Просто желание провести хорошо время, но без Иисуса Христа. Это то, что стоит этой почве вечности. Это то, что будет стоить вечности нам. Несколько последних мыслей. Статистика вот нашей жизни с вами. В среднем, и да, скажем так, вот по молодежи я подсчитывал, 7 часов, кто из нас ведет нормальный образ жизни, спят 7 часов в сутки. Я так подозреваю, что кто-то в 5 и в 4 укладывается тоже. Ну, скажем так, нормально, да, что 7 часов сна. 8 часов это учеба или работа, включая там домашние задания, например, если вы кого-то учитесь. 2 часа в день, это в день, да, 2 часа в день на дорогу. 1 час на еду, 3 раза в день, 4-5. 1 час в церковь. Почему я поставил 1 час? Потому что в пятницу 2 часа, например, а в среду ничего. Хотя у многих из вас и у меня 2 часа в день в среднем в церкви. И вот если мы все это подведем, у нас составляет 19 часов. Мою и вашу веру не определяют эти 19 часов. Мою и вашу веру определяют 5 часов свободного времени в день. Вот чем мы их заполняем, это определяет. Суд будет по делам, не потому что мы верим и не то, как мы думаем. Эти 5 часов решат судьбу. И сегодня мне многие задают вопрос, неужели интернет, из-за того, что я пользуюсь там интернетом или смотрю, я пойду в ад? Нет, из-за этого вы в ад не пойдете. Вы пойдете в ад, и я пойду в ад в этом случае, из-за неверия. Когда я не верю в том, что Иисус Христос может удовлетворить запросы моей души. Это Божье определение веры. Вера, я доволен Иисусом Христом, это высшее счастье в моей жизни. И сегодня христиане, которые этим недовольствуются, можно большой знак вопроса ставить. Верующие или нет. И мы возвращаемся к нашему первому стиху, с которого мы прочитали. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Страшные слова, обращенные к церкви. Не сказано, кто не ходит в церковь, кто не читает Библию, кто не молится, кто ходит в неправильном виде, кто не любит. Вопрос намного глубже. И вот вопрос, библейский стандарт, любит всем, абсолютно всем. И последняя мысль. Мы подняли проблему, выход. Я думаю, что в зале сидят люди, которые интернет-зависимы. Кто-то, может, просто встает на этот скользкий путь. Выход из всего этого. Я не считаю, что можно победить это усилием воли. Если человек впал в греховную зависимость, усилием воли практически невозможно это победить. Невозможно составить себе просто, я говорю, список правил. Грех победит. Вот эту тягу, пустоту можно заполнить только высшим наслаждением. То есть человек, который пользуется интернетом активно и там находит все, он еще не знает настоящего счастья в Иисусе Христе. Счастье он этого не видит. Он еще не видит красоты Иисуса Христа. Сегодня молитва, которой нужно обращаться многим из нас. Господи, открой мне красоту Твоего Сына. Я хочу Его познать. И когда мы Его познаем, многие вопросы, и этот, он начнет отходить автоматически. То есть подавить вот это желание еще сильнейшей красотой. И сегодня многие христиане не верят в то, что Иисус Христос прекрасен, и что ним можно наслаждаться. И это трагично. Вот в Псалме 33, 9 стихе написано, «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусите и увидите. Сегодня много можно рассказывать. Если бы я поставил здесь, например, баночку с медом, я бы не сказал, что это мед. Можно узнать, что это мед двумя способами. Можно сказать, ну, он желтого цвета, он тянется, он липкий, значит, это мед. Я подозреваю, что... А можно взять ложку и попробовать искать мед. Эта баночка с медом сегодня, как пример, делит христиан на две категории людей. Одни о Иисусе Христе знают вот так. Иисус Христос Спаситель, я грешен, надо покаяться, соответственно, я буду спасен. И все. Другая часть христиан, она вкусила. И попробовав так легко, так потом тяжело воспринимается все остальное. Попробовав настоящего общения с Иисусом Христом. И я всем желаю именно этого. Если я пойду играть на интернет в компьютерные игры, ну, в принципе, оно попадает в категорию того, о чем мы говорили. Сегодня большая часть компьютерных игр, они оккультные. Я учился, помню, в колледже, и со мной рядом сидел весь семестр один студент. Я не знаю, конечно, что он выучил в этом классе, но он 40 минут, сколько шел урок, он там с кем-то сражался, какие-то скелеты убивал весь семестр. Сегодня большая часть окуль... Сегодня я вспоминаю, когда впервые в России появились компьютерные игры. Это был человечек, который там прыгает через бананы, там по ступенькам и все остальное. В принципе, достаточно безобидно. Но мы просто тратим массу времени за это, и убивалось тогда. Сегодня большая часть игр, она оккультно зависима. Сегодня игры, в которых нет логического конца. То есть в них можно играть без конца, и они постоянно в это затягивают. И у нас был случай в России, там, когда человек, которого я так знал, они зарезали девочку маленькую. И потом, когда стали расследовать это дело, у него была масса игр, вот этих, где он играл, и он привык к убийству. Для него убивать стало обыденным делом. И он решил это попробовать на практике. Я думаю, что любая компьютерная игра, она создана, она не просто так появилась. Над ней очень много работали, и зачастую их создают психологи. И зачастую, например, фильмы, мультики, даже детские, их создают оккультно обремененные люди. Вы посмотрите сегодня, вот когда было у нас детство, да, ну какие были, ну погоди, там еще кто-то что-то смотрел. Сегодня вот, мы поехали даже с молодежью смотреть на «Крисмас», «Огни», и там уже «Шрек», и все остальное, разные чудища. И вот люди, которые их создают, как правило, имеют общение с бесами. И они их создают для того, чтобы ребенок, насмотревшись этими мультиками, рано или поздно, когда этот нечистый дух предстанет перед ним, это не вызовет у него ни абсолютно никакого барьера психологического. Поэтому я думаю, что это очень опасно. У меня есть компьютер, он мне нужен для школы, у меня нет интернета, могу ли я его иметь? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Нельзя сегодня обойтись без компьютера. Любая работа сегодня в школе, не знаю как, но когда я учился, некоторые только учителя принимали написанное от руки. Сегодня все должно быть напечатано. Я думаю, вопрос, я бы вот этот не хотел, чтобы мы закончили, можно или нельзя. Вопрос намного глубже. Когда вы останетесь сами в своей комнате с экраном, отвернутым от двери, вопрос можно или нельзя, он не будет вас сдерживать. Вас будет сдерживать общение с Богом, которое настолько ценно, что его потерять и угасить Духа Святого, который в Новом Завете в виде голубя, угасить его очень легко. И вот эта сладость от общения и реальная угроза потерять его, вот это что удержит. Когда вы будете знать Бога по-настоящему. Два вопроса. Многие люди ищут, ну я переведу на английском, многие люди ищут ответы на религиозные вопросы по интернету, например, Google. Не лучше ли для христиан быть активными и создать, ну, links на эти вопросы, то есть, чтобы чем позволить миру перехватить эту инициативу? Возможно, это и сработает, но вряд ли. Бог в своей милости когда-то использовал ослицу, и она заговорила, да? Для Бога нет невозможного. И если Он может и через интернет кого-то начать привести к Богу. Но я считаю, что стратегию создавать, что мы перехватим, и нельзя позволить миру перехватить инициативу, поэтому мы должны создавать, она не работает. Я же сказал, 260 выходит новых сайтов, порно только, в день, не считая все остальное. И мы пытаемся одним нашим веб-сайтом, теперь, если абсолютно неверующий человек, невозрожденный, который не воспринимает, например, да, от Духа Святого, ничего, то есть без Божьего вмешательства, сильно сомневаюсь, что он будет искать на интернете ответы. Сильно сомневаюсь. Я предпочитаю методы евангелизации или свидетельства, которые не несут каких-то побочных эффектов, плохих. Обезопасить себя с этой стороны. Я думаю, что, возможно, Бог может сделать и чудо и там, но сильно большая опасность, что люди будут искать совершенно другое. Как правило, на интернете, я уже сказал, да, вопрос номер один, чего люди ищут, сами слышали, секс. Теперь, легко ответить смысл жизни стихом из Библии. Что такое смысл жизни стихом из Библии? А как это самому прочувствовать и жить для славы Божьей? Очень серьезный вопрос. Ну, я думаю, нужно еще как минимум часа два беседу на эту тему. Я просто скажу, начните молиться такой молитвой. Господи, покажи мне, кто ты. Искренно. Ищущий найдет. То есть, под этим вопросом подразумевается вот одно как бы недопонимание, которое было у меня в жизни. Что вот я ищу Бога от всей души. И вот надо умудриться его найти. Друзья, смотрите, есть псалом в Библии. Сердце мое говорит от кого? От тебя ищите лица моего. То есть поиск, который в вас есть, это уже Бог работает. Бог даже больше вас заинтересован в том, чтобы вы его нашли. Он все сделал с своей стороны и делает. Поэтому Бог стоит с простертыми руками. Вопрос один. Господи, покажи мне, кто ты. И вторая молитва. Господи, покажи мне, кто я. Бог на такие молитвы отвечает 100%. И это первое. А теперь, когда после этого, когда мы открываем Библию, начните с Евангелий. Но читайте четыре Евангелия не так, как мы привыкли. Открыли, что мне, Господи, взять сегодня для себя. Евангелия были написаны с другой целью, четыре Евангелия, чтобы показать Иисуса Христа. Прочитали главу, Господи, как ты открываешься с этой главы, Иисус Христос. Я хочу тебя знать. Ты пришел на землю 2000 лет назад, чтобы невидимого Бога объяснить своей жизнью, показать своими действиями, словами, как ты жил, общался с людьми. Я хочу тебя знать. И ищите эти ответы в Священном Писании. Я уверен, 100%, если искренний поиск, Бог ответит на эти вопросы. Приветствую тебя, как поживаешь. Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу к тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать, уверенности в деле и одарить тебя счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут, а я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет. Ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было так же от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед, и вздох тяжелый снова, а я стоял так рядом, за спиной. Я ожидал, что ты промолвишь слово, что, наконец, заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. И когда весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что, наконец-то, пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, и солнышко лучами согревал. Я сделала так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке принял ужин без заботы, а я стоял весь вечер за спиной. Ты был в контакте, только не со мною, и многих пригласил к себе в друзья, а я хотел, соделав жизнь другою, стать другом настоящим для тебя. И время для хождения во свете, для тихого общения со мной ты отдал социальной сети, компьютерной, увлекшись суетой. А те дела, что ты хотел закончить, настолько ли они важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, ведь ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновенье, но это было сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению,